Глава 199. Убийство Вантина. Район императора Чу был сегодня открыт для широкой публики. Вся стойка для зрителей была заполнена людьми из королевской столицы. Как они могли пропустить смертный бой между Вантином и тремя главными силами уровня Юаньфу? Если бы Ивуки отказался от вызова, то звание гения упало бы с его головы. В любом случае, это был Ивуки, самый талантливый культиватор клана и из молодого поколения, который был на втором уровне Юаньфу. Конечно же, он принял вызов. Вантин пришел задолго до обозначенного времени и сел на платформу с закрытыми глазами. Его лицо не менялось, словно он не замечал уставленные на него взгляды тысячи людей. Мустанг, Луахуан и Фанли также пришли. Как они могли пропустить такую битву? Даже Чу Тинхао пришел. Он сел на свое кресло лазурного дракона с недовольным лицом. Он и правда хотел посмотреть, как Вантин стал таким решительным, что решил сразиться и Вуке, в ученом и Вантином. Байкинсон и осенний снег тоже пришли. В душе осеннего снега бушевали бескрайние эмоции, когда она смотрела на Вантина. Если бы она сама не видела этого, то никогда бы не поверила, что Вантин будет однажды драться с Ивуки. Сможет ли он победить? Осенний снег хотела в это верить. Посмотрите, как сильно Звездная Академия пытается защитить его. Раз он посмел вызвать воина на смертный бой, значит, он умрет здесь же, — саркастически ответил Циумо. Он с холодным лицом посмотрел на Вантина. Ему никогда не нравился Вантин, и он злился, видя, как успешен стал юноша. Луахуан лишь рассмеялась, глядя на Циумо. Помнишь, каким ты сам лузером тогда был? Ты был на уровне Юаньфу, а брат Цин лишь на уровне артериальной циркуляции. Ты лишь умел саркастично унижать его. Боюсь, что сейчас он тебя одной левой сделает. Циумо замер. Он был на первом уровне Юаньфу, так же как и Секон Минг. Он лишь холодно хмыкнул в ответ. В этот момент несколько фигур появилось в воздухе. Это были Ивуки, Вучон и Вантин. Ивуки был одет в белое и красив как никогда. Вучон выглядел очень демонично, а Вантин был высокомерен. Они парили в воздухе холодно и презрительно, глядя на Вантина. Они были гениями, и тут им бросил вызов воин первого уровня Юаньфу. «Если ты умрешь сегодня, то точно никто не придет мстить нам?» — холодно спросил Вантин. Вантин имел в виду Дии. Никто в стране Чу не смог бы остановить его. «Я обещаю, что никто не будет искать отмщения. Но если кто-то с вашей стороны посмеет вмешаться в битву, готовьтесь к последствиям», — сказал Ренки Янсен. «Ладно, нас тут трое, как ты желаешь умереть?» — спросил Вантин. Вантин был слишком высокомерным, они все были на втором уровне Юаньфу. Вантин встал. Его взгляд был спокоен. Это значило, что воины его не беспокоили. От такого отношения Вантин сузил глаза. Его аура засияла остротой меча, и он понесся на Вантина. Астральная энергия в Юаньфу Вантина стала циркулировать. Его лимит крови завыл. Аура Вантина проходила трансформацию. Его длинные черные волосы танцевали на ветру, пока его глаза становились демоническими. Он стал физически сильнее и выше, а глаза заблестели красным. «Нападайте вместе!» Вантин говорил очень мирно, но его голос раздавался словно раскаты грома. Им послышалось, и Вуки, Фантен и Вучон были лучшими воинами второго уровня Юаньфу, а он хотел, чтобы они нападали вместе. Толпа, которая изначально верила в Вантина, сейчас считала его слишком самонадеянным. Он был просто высокомерным выскочкой. Он и правда не знает высоты небес. Рассмеялся Циумо с презрением в глазах. Мустанг посмотрел на Вантина. Он не знал почему, но был очень тронут. И Вуки, Вучон и Вантин были виновниками смерти горы. Вантин решил драться с ними сразу, а не один на один, потому что понимал, что после того, как убьет одного, остальные могут отказаться от битвы. «Смерть цена твоей глупости», — отметил Ивуки, а затем посмотрел на воинов рядом. «Раз он так жаждет смерти, я подарю ее ему». Они выпустили астральные души в унисон. Яркий звездный свет озарил все вокруг. «Умри», — зарычал Ивуки. Все трое с невероятной скоростью бросились на Вантина. Атака Ивуки напоминала меч, который блестел разноцветным светом и прознал все вокруг. Атака Вучона была яростным демоном, а атака Вантина напоминала колесницу войны, стирающую все со своего пути. Их атаки сложились в одну и нацелились на Вантина. Сердца всех присутствующих бешено бились, словно они уже видели, как Вантина разрывает на кусочки. Бум! Вантин сделал шаг вперед, его мощная аура вырвалась наружу. Его демоническая ци оградила его слоем света. Его длинные черные волосы были прямыми, как мечи. Вантин задрал голову, В его глазах блеснул демонический свет. Один взгляд лишь оказал ужасное кровавое давление на воинов, но они не отказались от атаки. Они хотели, чтобы юноша погиб. Эр-эр-эр. Ужасающий рык гнева вырвался из уст Вентина. Он был похож на древнего дракона, когда выпустил мощную ауру обоими ладонями. Его атаки были всемогущи. Это было последнее состояние отпечатка тысячи рук, великий отпечаток тысячи рук, который наполнил пространство бесчисленными тенями ладоней, столкнувшимися с атакой. Раздался огромный взрыв. Вентян оказался в небе и тащил за собой троих воинов, продолжая подниматься выше. «Убить!» – зарычал он, и выплюнул многочисленные лучи света, одновременно атакуя обоими ладонями. Толпа с удивлением смотрела на то, как Вентян тащил тела атакующих вверх. «Это возможно вообще? Это казалось всем иллюзией. Тебе конец, Вантян!» Донесся до толпы голос Вентина. Он использовал технику хватающей ладони дракона, ее состояние под названием «покоряющий кулак дракона». С его уровнем культивации удар и правда был нанесен словно драконом. Его руки превратились в кроваво-красные когти дракона, когда он схватил Вантина. Все трое воинов изменились в лицах. Они бешено завыли, и их астральная энергия вышла наружу. Они стали увеличивать расстояние между собой и Вентином, постоянно используя техники, направляя их на него. Вентян ответил левой рукой. Появился ужасный красный пик горы, обрушившийся на Ивуки и Вучона. Вентян уже усовершенствовал свою ладонь падающей горы. Ивуки и Вучон постоянно бешено атаковали юношу, разорвав падающий пик. Однако в тот момент коготь Вентина уже достиг Вантина. «Прочь!» – завыл Вантян, его астральные души опустились. Он атаковал обоими руками с силой подобной 10 000 лошадей, бегущих галопом по прерии. Однако, коготь дракона был очень острым и легко прорвал атаку Вантина. В его глазах блеснул страх, и он отступил. Когти Вентина были словно руками самого демона. Они удлинились и схватили Вантина за голову. «Нет!» Черты лица Вантина исказились от страха. Он уставился на Вентина словно на непобедимого короля демона. «Прощай!» Раздался хруст, и когт сжал голову Вантина. Толпа замерла. Неужели это была атака воина первого уровня Юаньфу? Сердце воинов второго уровня Юаньфу, стоящих в толпе, тоже содрогнулись. Они бы сами не выдержали такой атаки. Они снова посмотрели на Вентина. В нем не осталось ни следа от того беспечного юноши. Он был силен. Юноша повзрослел и смотрел на гениев страны Чу свысока, приближаясь к эре, которая принадлежит лишь ему. Глава 200. Дела прошлого, рассеянного по ветру. Ивуки и Вучон испытали страх в душе, увидев смерть Вантина. Они только начали окружать Вентина, но в мгновение ока их соратник уже был мертв. Когда Ивуки и Вучон снова посмотрели на Вентина, он были шокированы. К тому же, многие члены клана и встали и в шоке посмотрели на небо. Когда это Вентян стал таким сильным? Раз так, может, и Вуки стоило бы. Вентян посмотрел на двоих воинов. Они встретились глазами, а затем их лица приобрели жестокое выражение. Ау-у-у-у-у-у-у-у-у. Ужасающая демоническая ци наполнила воздух, когда все три астральные души типа зверя Вучона появились. Он весь стал похож на зверя, бегущего с небес. Появилось множество иллюзорных зверей, которые побежали рядом прямо на Вентина. Руки Вентина были словно покрыты демонической броней. Взгляд его глаз стал лишь еще более безжалостным. Он освоил второе состояние искусства трансформации, вместе со своим лимитом крови он и правда стал напоминать древнего монарха-демона. Покоряющий кулак дракона, которым он атаковал, превратился в многочисленных драконов, ревущих от гнева. Их желание убивать чувствовали даже зрители. Драконы столкнулись с тысячами демонических зверей. В этот момент на спине Ивуки появилась пара крыльев, и он грациозно спустился по траектории арки. Разноцветные мечи он держал в обоих руках и направил их на горло Вентина. Вентян даже не удостоил его взглядом. Он едва поднял левую руку и взмахнул пальцем в направлении Ивуки, как вдруг от него вырвалась ужасающая ци меча. Многочисленные острые мечи собрались в луч света, выстреливший в Ивуки. Ивуки изменился в лице и тут же изменил стратегию. В это же время Вентян несколько раз взмахнул правой рукой, и иллюзорные драконы из его предыдущей атаки снова напали на Вучона. Такой мощной взрывной силы голова Вучона взорвалась. Ивуки неестественно исказился, когда Вентян снова посмотрел на него. Его крылья расправились, и он быстро отступил. Он уже понял, что не сможет победить юношу. Теперь самым главным для него было выжить. Пара крыльев Гаруды появились на спине Вентина, и его тело пролетело по воздуху с невероятной скоростью. Он легко нагнал Ивуки. Приблизившись, он схватил воина, хватающий ладонью дракона. Как Ивуки не пытался, убежать он не мог. Он двигался к клану, и воины клана чувствовали его ужас. Нет, они поменялись в лицах. Вентян ударил Ивуки несколько раз по спине и держал его в руках, глядя на воинов клана. И это так называемый гений вашего клана? Даже до того, как я начал культивировать, он уже ярко сиял в городе гармонии неба. Вентян посмотрел на клан и на Байкинсона. С того момента прошел год или около того, не так ли? Да, и за такой короткий промежуток времени Вентян смог победить Ивуки. Увидев жалостливое лицо Ивуки, Байкинсон не верил, что это происходит на самом деле. «Отпусти его», — раздался голос. Это был Чутинхао. Он был все так же спокоен, и никто не знал, о чем он думал. Его слова были командой. Луч надежды зажегся в сердце Ивуки, и глаза членов его клана оживились. Чутинхао может спасти его. Вентян не повернул головы и продолжал смотреть вперед. Послышался хруст костей, и луч надежды потускнел. Вентян медленно ослабил хватку, и тело Ивуки безжизненно свалилось вниз, на землю. Его ответом было действие. В глазах Чутинхао блеснул неестественный свет. Хоть он и думал, что Вентян не послушается, но не ожидал от юноши такой решительности. Словно Чутинхао сам был виновен, что ускорил смерть Ивуки. Без сомнения, действия Вентяна были пощечиной в лицо Чутинхао. «Отпустить его?» – саркастически улыбнулся Вентян. Гора был учеником Звездной Академии, кого он обидел. Но отпустили ли его убийцы? Все вокруг замолчали, словно ощущая ярость в сердце Вентяна. «Чутинхао, если бы у тебя был шанс убить меня, ты бы не отпустил меня, не так ли?» – безразлично спросил Вентян. Чутинхао не ответил, но это было очевидно. Он бы не показал снисхождения. «Я тоже», — спокойно сказал Вентян, а затем он повернулся на Байкинсона. Тот и правда испугался. «Вентян», — заговорила осенний снег. Она улыбалась, глядя на него, хоть уже и сбросила камень с души. «Я знаю, что клан Бай подвел тебя. Я тоже. Иногда я очень сожалею об этом. Это ты помог мне стать гением города гармонии неба, но чем я отплатила тебе это предательство? Мы убили членов клана Цин, а клан Бай присоединился к клану И. Я не могу просить твоего прощения, но это скажу». Она продолжила. «То, что случилось, было сделано моими руками. Неважно, как сильно ты хочешь убить меня, я не буду жаловаться и приму твое решение. Но пощади моего отца, он уже так стар, я больше не блестящий гений. Я и моя сестра покинули свою семью из-за тебя. Мой отец уже очень стар». Все были очень тронуты словами осеннего снега. Если это была правда, то клан Бай и правда предал его. Сердце Вентяна содрогнулось, перед ним предстал силуэт маленькой девочки. Он помнил, как она передала ему ножик, чтобы он взял ее в заложники. «Милый Вентян», — раздался в его голове голос Байкин. Вентян глубоко вдохнул. Он и правда хотел убить Байкинсона сегодня, но сейчас его решимость поколебнулась. Сможет ли он смотреть в глаза Байкин, убив ее отца? Вентян снова посмотрел на осенний снег. Она улыбалась, а слезы текли по ее щекам. Она тоже вспоминала те прекрасные мгновения, но сейчас все это было рассеяно по ветру, остались лишь болезненные воспоминания. «Байкинсон, покалечь себя, и ты не сможешь продолжать культивацию, и все будет кончено», — наконец сказал Вентян, решая не убивать его. Байкинсон кивнул. Он поднял ладонь и ударил ладонью о грудь, отчего артериальные каналы энергии разрушились. «Отец!» – закричала осенний снег и перевела взгляд на Вентяна, но тот лишь повернулся и ушел с платформы. Она села на землю, слезы текли по щекам. Ей было очень больно. Она смотрела, как уходит Вентян, и спрашивала себя о том, что потеряла. Она наконец была свободна, но почему же ей было так больно? Вентян ушел, этот кусок прошлого застрял в его сердце, а сейчас растворился словно дым. Лишь такая маленькая девочка с яркими глазами, Байкин, осталась в теплоте его воспоминаний. Глава 201. Прогресс с маленького плута. Имя Цин Вентяна снова разнеслось по всей королевской столице. Чемпион Пира Юньлинь вступил в Юаньфу и убил Ивуки, Вучона, Вантина в одной битве. Смерть этих гениев заставила его заблестеть еще ярче. Статус Вентяна в стране Чу стал чувствительной темой. Многие называли его гением, бросившим вызов небесам, остальные ненавидели. В большинстве королевские кланы кланы, но никто не смел напасть на него из-за присутствия Дии. В королевской столице многие гуляли возле границы темного леса. Только вдали от цивилизации они могли расслабиться и отдохнуть. Потому что когда они вступали в темный лес перед лицом опасности, даже их лучшие друзья могли предать их. Вы смотрели битву вчера? Этот Цин Вэньтян охренеть какой сильный. Он потрясный. Убил Ван Тина одним ударом. Сильный мужчина рассказывал женщине рядом с собой. Ему всего 17, а уже такой сильный. С недоверием покосилась она. Брат Бык, ты преувеличиваешь. Преувеличиваю. Брат Бык посмотрел на них. Да вы просто битву не видели и не знаете, как он доминировал. Одним своим дыханием он может истребить нас всех. Вы же знаете, кто такой Ивуки. Так вот, он и еще два воина дрались с Вентином, и все полегли. Брат Бык, больше деталей, что случилось во время битвы, и как выглядит Вентян, большая голова и мышцы, с любопытством спросила девушка. Да, его бицепсы толще, чем мои бедра, а его бедра такие толстые, как три ствола дерева. Он очень силен. КХМ, КХМ, раздался кашель, и все повернулись. Они увидели юношу 17 лет с горькой улыбкой на лице. На руках он держал милого белого щенка. Вентян был в ярости от нелепых слухов о себе. Этот брат Бык хвастался и рушил имидж Вентина. Что, эй, малыш, ты что мне не веришь? Посмотри на свои худощавые руки. Наверное, тебя даже ветер унесет. Ты бы и атаки пальца Вентина не выдержал. О, я верю, еще как. Закивал Вентян и ускорился, входя в черный лес. Маленький плут, неужели я и правда такой? Спросил он у щенка. Когда воины услышали его слова, они замерли. Но когда они повернулись, Вентян уже исчез. Культиваторы вокруг брата быка все посмотрели на него. Ну и врун. Вентян не может выглядеть как аккуратный красивый юноша. Не так ли? Засмеялся брат бык, сам не веря своим словам. Да, точно врун. Просто прикинулся Вентяном. Сейчас, когда Вентян уже вошел в Юаньфу, опасность для него в темном лесу стала ниже. Хоть была небольшая угроза, он добрался до места назначения целым и невредимым. Посреди гладкой земли был огромный горный камень. Вентян лег там и тихо стал смотреть вокруг. Все было таким же, как он и запомнил, кроме 9 иллюзорных пиков гор. Здесь он встретил мужчину в зеленой робе и получил озарение. Какой уровень культивации имел этот мужчина? Наверняка как у лазурного императора. А сейчас Вентян пришел сюда из-за обещания, которое дал. Тогда он почти умер. Но кондор черного ветра принес его сюда и дал шанс на спасение. Он обещал кондору, что перед тем, как он покинет страны Чу, он даст кондору 3 капли крови. Он пришел исполнить это обещание. Они договорились встретиться именно здесь. На расстоянии появилось несколько демонических зверей, послышались их крики, словно они приветствовали короля. И правда, через какое-то время появилась тень, которая затмила солнце. Кондор черного ветра снизился рядом с Вентином. Он удивился. Тогда, несмотря на соглашение с Вентином, он ему не особо поверил. Он считал, что все люди лживы и коварны. Поэтому он удивился, что Вентян сдержал слово. «Сеньор», Вентян кивнул кондору черного ветра. Он лопнул кожу на своем указательном пальце и активировал лимит крови. Кровь тут же потекла из раны. Кондор открыл клюв, и из пальца Вентина туда капнули 3 капли крови. Он проглотил ее, и мощная энергия зародилась в его туловище. Вентян очень удивился. «Гав-гав». Маленький плут задрал голову, глядя жалостливо на Вентина. «Хочешь тоже?» – удивленно спросил Вентян. Маленький плут потерся головой. Кровь привлекала демонических зверей. «Ладно, ладно, открывай рот!» – беспомощно воскликнул Вентян. Он снова направил кровь в рану и уронил 3 капли в рот псу. Он закрыл глаза, а затем его тело стало расти. Он засиял необычным светом, его кровь тут же стала кипеть. «Лимит крови!» – замер Вентян. «Какой же он демонический зверь!» Кондор вдруг закричал на весь темный лес. Все остальные уставились на своего короля. Только сейчас Вентян посмотрел на него. От кондора исходил необычный свет, а аура его была ужасающей. Однако он смотрел на маленького плута как на что-то удивительное. Глаза щенка распахнулись, в их глубине сиял свет. Гав! Он открыл рот, и оттуда вылились золотые лучи света, сформировавшие божественный отпечаток. Кондор весь задрожал, увидев его. Маленький плут смотрел на палец Вентина. «Хочешь, чтобы я капнул кровью на божественный отпечаток?» Плут кивнул. Вентян рассмеялся и капнул на него каплю крови. Она потекла по контуру божественного отпечатка и вскоре была поглощена, а отпечаток стал золотым лучом, выстрелившим обратно в маленького плута. «Ай-яй-яй-яй!» Вдруг раздался голос в сознании Вентина. Он посмотрел на щенка. Тот снова превратился в свою мини-версию. «Это твой голос?» – моргнул Вентян. «И-я-я-я-я!» Снова раздался звук. Вень Тян мрачно уставился на щенка. «Кажется, ты все еще ребенок и не понимаешь мои слова. Я тебя тоже не понимаю». Божественный отпечаток направлял голос маленького плута прямо в его сознание. Настоящее чудо. Кондор в шоке уставился на Вень Тяна, когда тот погладил щенка по голове, играя с ним. Кондор не знал, что и думать. Он повернулся и лег на землю перед Вень Тяном. «Мм», удивленно посмотрел Вень Тян. Он подошел и забрался к нему на спину. Тот тут же сорвался и полетел в небеса, вглубь темного леса. На земле были тысячи демонических зверей, они все бежали по траектории движения Кондора. Земля от них дрожала. Они приблизились к центру темного леса, и Вень Тян почувствовал несколько мощных аур. Однако они двигались не на страну Чу, а еще глубже в лес, в самое его сердце. Глава 202. Бурные волны. Теперь, когда Цин Вень Тян оказался по-настоящему глубоко в темном лесу, он понял, что лес этот был намного таинственнее и страшнее, чем он представлял себе. Темный лес окружал страну Чу и был старше, чем само государство. Никто не знает, сколько лет он просуществовал. Никто в стране Чу не раскрывал все его секреты. До этого немногие заходили в лес так далеко, а если и заходили, то вряд ли такие сильные воины остались в стране Чу. Поэтому никакой информации о глубинных зонах темного леса не было. Вень Тян стоял на спине Кондора и смотрел, как внизу с бешеной скоростью несутся мириады демонических зверей. Вместе они прошли через множество таинственных мест, древние туннели и дороги. Наконец сцена перед ним шокировала юношу. Там были множественные острые как бритвы пики гор, соединенные вместе, создавая высокий барьер. Многочисленные звери бежали вперед, за барьер. Солнце не могло светить через пики, поэтому за ними его количество сильно снижалось. За барьером уже был не лес, а широкий пустырь. Наконец, Кондор замедлился и снизился. Остальные звери тоже стали бежать медленнее. К тому же, некоторые склоняли головы. Это шокировало Вень Тяна. Неужели они кому-то поклонялись? Сотни тысяч диких зверей прибежали в это место, и казалось, что они вот-вот станут поклоняться своему суверену. В этот момент глаза Вень Тяна засветились блестящим светом. Перед ним были две огромные статуи. Одна из них имела форму гиганта несколько сотен метров в высоту, а вторая была ужасающим демоническим зверем рядом с хозяином. Они и правда поклоняются кому-то? Вень Тян был ошеломлен сценой перед ним. Они приближались к статуям, и даже Кондор приземлился и стал идти так же покорно, как и остальные. Он поклонился статуям, словно королю. Все демонические звери были умны, хоть и жестоки по сравнению с людьми. Они были более верными и честными в своих эмоциях. Вдруг Вень Тян ощутил холод и увидел, что ледяные глаза нескольких сильных зверей смотрят прямо на маленького плута у него на руках. Вень Тян замер. Казалось, что зверям не нравилось их присутствие. Колонны демонической ци устремились на Вень Тяна, а из глоток зверей вырвался дикий рык. Казалось, что они разговаривают с Кондором. Маленький плут чувствовал их злые намерения. Он выскочил с рук Вень Тяна и принял свою боевую форму. Золотая шерсть на лбу его ярко засветилась, и появилась броня вместе с острыми когтями. Он источал благородную ауру перед лицом демонических зверей. «Р-р-р-р-р!» Послышалось рычание плута. Он вдруг превратился в луч света и понесся вперед. Он был невероятно быстрый, через секунду достиг головы статуи зверя. Остальные звери тут же все завыли и зарычали. Они хотели убить плута, который осмелился подойти к их статуям. «Гав!» — сказал маленький плут с уважением. Он завыл на весь темный лес. Он поднял голову к небесам. Эти звери не могли терпеть провокаций маленького плута. Гнев исказил их черты, и они понеслись вперед. Но как только они приблизились к статуе, они замерли, потому что двигаться дальше они не могли. Словно там был барьер из энергии. Раздался хруст, и их тела были отброшены прочь. Они не сдались, а стали наступать снова. Маленький плут несколько раз заставил их сплевывать кровь, что выражало их внутренние раны. Это поразило Вень Тяна до глубины души. Звери были очень упрямыми, но их постоянно отталкивала таинственная энергия. Почему же плут легко выдерживал ее? Маленький плут постоянно рычал на зверей. Юноша не думал, что щенок такой высокомерный. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и а тот лапой показал ему на статую рядом, приглашая встать на нее. Вентян двинулся, но дорогу ему преградила группа демонических зверей. Лишь когда кондор закричал на них угрожающе, они расступились, но яростно смотрели на юношу, желая убить его одним взглядом. Он приблизился к статуям и почувствовал ужасающее давление. Оно ударило тело Вентяна, отчего он отступил. От такой отдачи его внутренние органы содрогнулись, он стер кровь с уголков губ. Его глаза расширились в шоке. Он ощутил, что статуи были живыми, и давление формирует их воля. Эти статуи из сильных организаций, которые умерли. Проскочила в голове Вентина мысль. На этот раз кровь в его теле закипела, и демоническая ци выплеснулась наружу. Он окружил свое тело астральным светом и шаг за шагом пошел к статуям. На этот раз сила была еще мощнее, отчего сердце Вентина бешено забилось. Давление было ужасающим. Вентян продолжал продвигаться вперед. Давление, равное удару молотка в 1000 килограмм, обрушилось на его грудь. Его тело снова отлетело прочь. Он сплюнул кровь. Как только его кровь достигла воздуха, таинственная энергия преобразовала кровь в форму нити, а затем она вошла в статую гиганта. Вдруг земля содрогнулась, и статуя стала источать ужасающую ауру, похожую на силу древнего небесного бога, такого сильного, что все звери даже дышать перестали. Облака вдруг разошлись прочь, а статуя открыла глаза. Вершины гор содрогнулись вместе с землей. Невероятное количество звездного света упало на барьер из гор. Все вокруг покрылось звездным светом. Манифестация небесного созвездия. Содрогнулось сердце Вентина. Все вокруг ощутили давление целой горы у себя на плечах. Вентян почувствовал, как таинственные волны энергии входят в его тело и помогают ему перебороть давление. Вентян продолжал шагать вперед, продвигаясь к статуе. Гав! Маленький плут замахал хвостом и счастливо залаял. Все звери были ошеломлены, увидев это. Они не понимали, что это за существа. Далеко от страны Чу в империи Большой Ся на платформе в секте небес континента Гинкоу сидел старик с белыми волосами. Он смотрел на небеса. Его глаза блестели астральным светом, словно он видел прошлое и будущее. Он взмахнул ладонью, и перед ним появилась карта. Она была большой, с огромным количеством территорий. Он взмахнул пальцем, и карта увеличила точку. На ней появились слова «Страна Чу». Старик нахмурился. «Разве возможно, чтобы такой феномен появился в такой маленькой стране? Звезда демона сошла на землю в стране Чу. Срочно отправьте туда воинов». В этот момент у правителя страны Чу, третьего принца Чу Тинхао, было тяжело на душе. Впервые он ощущал такое. Перед ним стоял человек, согнувший голову. Он принес плохие новости. «Ты уверен?» – спросил Тинхао в третий раз. «Абсолютно. Это был Сиолан. Он умер в окрестностях королевской столицы», – тяжело ответил посланник. «А что с телом? Оно у нас. Разберитесь совсем чисто, вы знаете, что делать», – холодно скомандовал Чу Тинхао. Посланник кивнул и ушел. Ему нужно было думать, что делать, если Чу Тинхао захочет убрать и его. Он ушел, а Чу Тинхао вздрогнул и глубоко вдохнул. Это не он убил Сиолана. Сиолан был представителем фракции Ся из таинственного дворца 9. Он умер в стране Чу, а значит, королевский клан понесет ответственность. Нападение точно организовано Нидией. Он отпустил его и не стал бы убивать украдкой. Но тогда, кто же это сделал? Ужаснее всего было то, что эти новости быстро расползлись по всей стране Чу. Он запаниковал и отправил людей, чтобы сообщить таинственному дворцу об этом инциденте. Глава 203. Месть таинственного дворца. Когда все узнали о смерти Сиолана, Дии, который хотел уйти из страны Чу, решил остаться в ней. Он приказал всем ученикам срочно покинуть королевскую столицу. Так таинственный дворец не настигнет их. Сегодня Чу Тинхао повешал группу людей на вход в столицу, но никто не знал, кого они встречали. Издалека слышались крики демонических зверей, летящих по небу. Они постепенно снижались. Ветер, производимых их крыльями, неприятно дул на Чу Тинхао, но он не показал, что ему неприятно. Со зверей спустилось несколько людей, которые холодно посмотрели на людей вокруг Чу Тинхао. Взгляд одного из них упал на Сиалу. «Ты принц страны Снежного облака?» – тихо спросил мужчина. Сиалу поклонился ему. «Мое почтение старейшине клана». «Хватит», – безразлично прервал он. «Рассказывай все. Я хочу правду, и если почую ложь в твоих словах, пеняй на себя». Сиалу снова поклонился и рассказал все последние события. «В клане Чу есть один воин небесного ковша. Почему он не участвовал в битве, позволяя убивать воинов таинственного дворца?» Чу Тинхао вздрогнул от страха. «Мы не знали, что в Звездной Академии есть воин небесного ковша, и когда поняли, что происходит, было уже слишком поздно. Я понимаю, что это я виноват в смерти Сиолана, и приму любое наказание», — скромно ответил Чу Тинхао. «Раз ты не знал о воине, то забудь. Но теперь ты узнал, и я прикажу ему убить Дии. Я сообщу своему отцу. покорно сказал Тинхао. Воин не ответил ему. Через какое-то время в королевской столице появилась ужасающая аура, шокирующая всех обитателей. Из дворца вышел старик, и его мощная аура дико понеслась в направлении Звездной Академии. Люди, близ которых она проносилась, издавали бешеные крики и превращались в лужи крови. Мандат крови. Кажется, это второй его уровень. Ужасающая аура давила на землю, однако, через несколько минут, подобная ей аура стала исходить из Звездной Академии. Две мощные ауры столкнулись в воздухе, а многочисленная публика срочно покинула то место. Теперь все было совсем по-другому. Нельзя находиться рядом с такой битвой. Чу Тинхао смотрел за битвой издалека, вздыхая в душе. Это был их козырь, который они раскрыли слишком рано. Однажды Чу Тинхао станет таким сильным, что весь таинственный дворец будет у его ног. Мандат крови против мандата силы, оба на втором уровне, но кажется, у Дии есть преимущество. Дии из скрытой фракции Асуры. Конфронтация накалялась. Астральный мандат Дии был сильнее, но у него было лишь две астральные новы, а у его противника – три. Одежда Дии развивалась на ветру, когда он увидел подходящих воинов таинственного дворца, его глаза остро заблестели. «Хоть я и умру сегодня, я ни о чем не жалею, но перед тем, как это случится, я хочу устранить источник угрозы для страны Чу». Глаза Дии были спокойны, словно он был готов расстаться с жизнью. Если он убьет воина Небесного Ковша, а таинственный дворец не выступит против Вентина, волноваться ему будет ни о чем. Он медленно выступил вперед. Его аура рванула на противника, а руки уже приняли нужное положение. Тут же кулаки теней заполонили небо, защищаясь от мощи крови и хватая тело противника. Воин замер. «Неужели Дии желает умереть, убить?» — закричал воин и атаковал Дии, однако тот сократил расстояние между ними. Бум! Небеса и земля содрогнулись. Воин ощутил, что он тонет. Ужасающая сила давила на его тело, а кулаки держали его в том же месте. Дии увеличил скорость и превратился в луч света, обрушившийся на тело воина. Мелькнула молния и подул ужасный ветер. Дии был готов к смерти. Он ни о чем не жалел. Бум! Ужасающая сила обрушилась на тела воина. Тело Дии постепенно разрушалось, но у него остались силы бороться. Он выпустил астральную нову, такую большую, что границ у нее не было, и заблокировал в ней тело противника. «Ты с ума сошел!» – зарычал воин. Дии безжалостно сжал кулак, отчего оттуда донесся душераздирающий крик. Перед тем, как умереть, противник превратился в кровавый свет, который покрыл все тело Дии кровью. Коррозия съела половину его тела. В этот момент со стороны воинов таинственного дворца вдруг возник серебряный свет, пронзивший цепями плечо Дии. Из него хлынула кровь, а затем он был безжалостно потянут наверх. «Я не имею отношения к смерти Сиолана». В этот момент он все еще был спокоен, потому что знал, что дворец не отпустит его. Но так он хотя бы не даст им трогать своих учеников, потому как они уже выплеснут гнев на него. Воины дворца ничего не говорили, лишь тянули Дии вверх. Все были ошеломлены. Неужели они такие сильны? Перед их лицом страна Чу и правда слаба. Чу Тинхао был очень зол в душе. Хоть они и схватили Дии, их сильный воин умер за это. Истребить всех воинов Звездной Академии, никого не оставлять в живых, найти убийцу. Воины дворца сели на демонических зверей и улетели прочь. Подвешенный Дии болтался в воздухе, на него было жалко и больно смотреть. Воины исчезли на горизонте. Однако, глаза Чу Тинхао блестели холодным светом. Он знал, что ей отправиться культивировать во дворец, то закончит так же. «Передайте мою команду, поймать всех учеников Звездной Академии», — холодно приказал Чу Тинхао. Кажется, шторм снова обрушится на всю страну Чу. Вблизи темного леса по небу летел белый аист. На нем сидел грациозный силуэт женщины. Красивые глаза Кинчин источали заботу и беспокойство. Она знала, что Вэнь Тян сейчас в темном лесу, а теперь, когда поймали Дии, Вэнь Тян был в опасности. Она хотела предупредить его, чтобы он не возвращался. Однако, лес был очень велик, поэтому юношу в нем было найти тяжело. Кинчин искала его уже полмесяца, но так и не нашла. Ее одежда испачкалась, она очень устала. Но девушка боялась, что Вэнь Тян вернется в страну Чу. Демонические звери. Она вдруг замерла, увидев множественных зверей, смотрящих на нее. Вперед. Аист быстро взлетел вверх, но звери погнались за ним, крича и привлекая других зверей. Вэнь Тян сам не знал, что происходит. Он был в сердце темного леса, скрестив ноги, сидел между двумя статуями. Красивые манифестации небесных созвездий покрыли все пространство, и Вентян ощущал силу их воли. Астральные новы, почему они так сильны? Как они появились здесь? Вентян выпустил астральные души. Многочисленные звери все еще были за его спиной, а маленький плут постоянно рычал и выл на них, не давая подойти. Если бы Мокинчин увидела это, то засмеялась бы. Этот милый и маленький щеночек был настоящим яростным и брутальным демоническим зверем. Глава 204. Мандаты культивации. Культивация стирает границы времени, особенно для тех, кто разбирается во внутреннем состоянии. Сейчас Вентян находился в необычном состоянии. Он был наполовину во сне и наполовину в сознании. Он не знал, что происходит снаружи. Он ощущал присутствие мощных небесных созвездий, окутывающих землю и небо. Их сияние было таким красивым, а энергия витала в воздухе. Со временем это ощущение лишь усиливалось. Воля, намерение, мандат, бормотал Вентян, и поток воли исходил из его астральной души небесного молота, когда в пространстве вокруг него материализовалось силовое поле. Астральная душа будет соответствовать юаньфу воина. Душа – источник силы, воли и намерения. В руках Вентяна появился небесный молот. Он крепко держал его и ощущал исходящую от него энергию, которая делала его сильнее. Источник энергии был загадочным, но Вентян чувствовал, что это не иллюзия. Вдруг глаза Вентяна распахнулись, и он уставился на гигантскую статую. Словно лишь сейчас он ощутил потенциал этой загадочной энергии. Вентян не знал, что уже стал постигать устройство правды высших уровней культивации. То, что он понял ранее, было первым уровнем мандата силы – сила. В мире было много боевых мандатов, и каждый развивал у воина разные способности. Но самой первой границей мандата силы была сила. Чтобы увеличить уровень мандата, надо было постичь его суть. Например, гений таинственного дворца, Сиолан, освоил лишь первый уровень своего мандата, будучи на третьем уровне юаньфу. С другой стороны, Вентян тоже по счастливой случайности постиг первый уровень мандата, будучи на первом уровне юаньфу. Если я буду понимать глубже свою астральную душу великой мечты и душу суверена демона, может, тогда я освою и другие мандаты, пробормотал Вентян, закрывая глаза. Он не знал, что сейчас королевская столица была в состоянии хаоса и опасности. Несколько воинов вошли в темный лес. Мокинчин металась по лесу, преследуемая демоническими зверьми. Даже белый аист был убит ими, поэтому она запомнила тот острый коготь, который оборвал его жизнь. Ее глаза покраснели от слез, одежда порвалась, а красивое лицо было таким уставшим. Она не успела отдохнуть за последние несколько дней. «Вентян, где же ты?» Она оперлась на дерево. «Я точно найду тебя». Ее глаза решительно блеснули, и она приготовилась выдвигаться, но вдруг до нее донесся резкий звук. Она увидела, как несколько силуэтов с ужасающей скоростью летят вперед. Заметив ее, они остановились. Их аура говорила о недюжинной силе. «Демоническая ци в горном барьере очень тяжелая. Давайте узнаем, что там», — сказал один из них, и они полетели прочь. Кинчин побежала за ними. «Какая мощная демоническая ци. Кажется, мы движемся куда надо. Хэймэм, кажется, новости от небесной секты были преувеличены. Они говорят, что сошла звезда демона. Но неужели глаза этого старика могут пройти сквозь небесные слои? Не недооценивай его. За эти годы он доказал, что способен на многое». Они летели дальше. Их глаза сузились, когда они увидели многочисленных зверей. «Откуда здесь так много маленьких милых демонов?» — засмеялся один из них. «Смотри, там еще и человек». Вентян очнулся от своего состояния и открыл глаза. Он увидел группу людей, снижающихся с неба к нему. Демонические звери выли от гнева, словно хотели отпугнуть людей. «Какие глупые!» — засмеялся один из воинов, а затем взмахнул рукой, и появилась колонна кровавого света. Она приземлилась на тела демонических зверей, и те завыли в агонии, а затем взорвались. «Мандат!» Вентян поменялся в лице. Этот человек был сильнее него. «Сеньор!» — позвал его Вентян, и тот повернулся. «Эти звери лишь пришли поклониться своим статуям. Я попал сюда случайно и нашел эти статуи. Они ничего не повредили, я уведу их прочь немедленно». «Ладно, не часто встретишь такого заботливого юношу. Но ты прав, они не причинили вреда земле, поэтому если убедишь их уйти, то я их пощажу», — засмеялся мужчина. Вентян посмотрел на маленького плута, прыгнувшего к нему на руки. Щенок низко зарычал, а кондор закричал, и звери наконец притихли, готовясь уходить прочь, но глаза их блестели жестокостью и гневом. Винтян сел на кондора, и они повели зверей прочь. Кажется, он умеет усмирять зверей. Винтян заметил, что на подходе были и другие сильные воины. Он не ожидал, что это место привлечет столько внимания. «Пойдемте», — тихо сказал он. Кондор полетел быстрее, превратившись в смазанную тень. Вдруг звери снова закричали. Винтян увидел кое-что, отчего он нахмурился. Кинчин. Он тут же спрыгнул с кондора и приземлился рядом с девушкой, окруженной зверями. «Прочь!» Маленький плут тоже принял свою боевую форму и закричал, отгоняя зверей прочь. «Кинчин!» Винтян подбежал и посмотрел на кровь на ее одежде. Глаза ее были полны слез, а затем она упала в объятия юноши и наконец улыбнулась. «Глупенький, я боялась, что не найду тебя». Она вся дрожала. «Все нормально, теперь все хорошо». Он нежно гладил ее по спине. «Я так боялась, что ты уже вернулся в королевскую столицу». Она прижималась к нему еще сильнее. «Что случилось?» После смерти Сиолана, многие воины таинственного дворца девяти пришли в страну Чу. Они приказали воину небесного ковша сразиться с Дией. В итоге воин был убит, а тяжело раненого Дией они на цепях утащили с собой. Сейчас королевский клан разыскивает всех учеников Звездной Академии и безжалостно их убивает. Ты у них на первом месте. У Винтяна прошел холодок по сердцу, его аура яростно выплеснулась наружу. «Винтян, можем ли мы не возвращаться в страну Чу? Я пойду с тобой к девяти континентам, глупенькая». Винтян поцеловал ее в лоб. «Я, сын Винтян, счастлив, что ты хочешь пойти со мной, но мы не покинем страну Чу». Она знала, что юноша ответит именно так. Получив такой ответ, она хотела последовать за ним куда угодно, врата рая или адский котел. Она бы не стала раздумывать, если только Винтян рядом. Винтян задрал голову и посмотрел на горизонт, в сторону страны Чу. Он, сын Винтян, дал клятву. Чего бы это ни стоило, он уничтожит королевский клан. Глава 205. Ураганный ливень в королевской столице. Вокруг роскошной виллы в королевском дворце стояла группа хорошо обученных охранников. В комнате внутри на кровати лежал император страны Чу на последнем издыхании. Он выглядел безжизненно, очевидно находясь между жизнью и смертью, словно вот-вот покинет этот мир. «Вуви». Император посмотрел на молодого человека. «Отец», — ответил Чу Вуви, глядя на своего умирающего отца. Он был так печален. «Смерть была безжалостна ко всем. После моей смерти помоги своему младшему брату. Мы должны остаться королевским кланом страны Чу. Почему же старший брат не является наследником?» Человек, стоящий рядом с Чу Вуви, ощутил неприятный укол в сердце. Он хотел высказаться за старшего брата. В его глазах старший брат Чу Вуви был идеальным кандидатом на престол. Он невысоко ценил Чу Тинхао. Император снова посмотрел на второго принца Чумана и вздохнул. Все его три сына были хороши каждый в своем. «Отец, покуда я жив, я обеспечу продолжение нашего рода», — спокойно сказал Чу Вуви. Император посмотрел на него, словно ожидая еще слов. Но Чу Вуви не стал обещать, что будет помогать младшему брату, Чу Тинхао. Он лишь пообещал наследников. Чу Тинхао понимал значение этих слов. Император посмотрел прочь и закрыл глаза. Его дыхание становилось все слабее и слабее. Вскоре новости о его смерти распространились по всему королевскому дворцу. Снаружи ждали люди благородного происхождения. Сейчас всеми делами будет распоряжаться молодое поколение королевского клана. Похороны были уже распланированы. Чу Вуви и Чу Тинхао стояли на самом высоком месте виллы, наблюдая за всей столицей. За ними стоял мужчина, культиватор на пике Юаньфу. Это был доверенный телохранитель Чу Тинхао. Немногие могли сравниться с ним по силе. «Брат, я унаследую трон». Наконец Чу Тинхао прервал молчание. Чу Вуви слегка кивнул, а Чу Тинхао снова заговорил. «Отец всегда хотел, чтобы я во всем спрашивал твоего совета. Брат, что мне делать после того, как я стану наследником? Сегодня страна Чу уже на грани опасности. Если ты не будешь осторожен, то она прекратит свое существование, не причиняя вред таинственному дворцу. Неужели ты считаешь, что королевский клан не способен держать все в своих руках? Хочешь, чтобы мы извинялись? Что остальные подумают? Это пощечина по лицу. Мы со Звездной Академией всегда были как кошки с собаками. Лучше устранить угрозу до того, как она снова восстанет». Чу Тинхао посмотрел на широкое небо, спокойствие его голоса не скрывало амбиции его сердца. «О, неужели? А что если Винтян достигнет уровня небесного ковша раньше тебя? Сможешь ли ты защитить свой трон?» — спокойно спросил Вуви. Поэтому он и должен умереть. Если он временно покинет страну Чу, как ты убьешь его? Когда мы схватили Циумо, он пришел сам. Если мы поймаем Мустанга, то он объявится сам. Если ты уверен в своем решении, если оно принесет беду стране Чу, то я отберу у тебя престол. Как ты смеешь? В гневе закричал Тинхао. Яростная аура охранника окутала его брата. Хам, ладно, отпусти его, он мой брат. Да, защитник тут же рассеял свою ауру Чу Вуви, было больше нечего сказать, и он ушел. Хоть отец никогда этого не говорил, я всегда чувствовал, что он считал меня хуже, чем ты. Я докажу, что он был неправ, пробормотал Чу Тинхао ему вслед. На заднем дворе клана Мо стояли Мустанг, Фан Ли и Луахуан. Они не покинули страну Чу после того, как Дие был пойман. Они больше не могли уйти. Кинчин сообщила старику Гу, и они были перемещены в этот безопасный домик. Кто-то идет. Мустанг открыл глаза. Он решил, что это охотники из королевского клана. Луахуан, Фанли, идите к озеру. Они заподозрят неладное, если меня здесь не будет. Толстяк, иди туда скорее, еще есть время. Глаза Фанли вспыхнули, он изменился в лице, а затем тяжело кивнул. Учитель, сестра, берегите себя. Я придумаю, как спасти вас обоих. Он ушел к ближайшему озеру и спрятался в нем. Вскоре двор был окружен. Глаза Мустанга и Луахуан заблестели холодным светом. Циумо, предатель. Холодно отрезал Мустанг. Мудрый муж подчинится обстоятельствам, но вы заставили меня долго себя искать. Где Цин Вэньтян? Его спрятала Мо Кинчин, ревниво спросил Циумо. Циумо, забыл, как кончил Ивуки. Луахуан подарила ему ледяной взгляд. Хи-хи. Похолоднел Циумо. Огонь ревности в его душе запылал еще сильнее. Он знал, что сейчас Вэньтян еще сильнее него. Луахуан, хоть по красоте ты и уступаешь Мо Кинчин, но все же ты красивая. Смотри, какая ты заводишь меня. Циумо облизнул губы. Луахуан лишь содрогнулась от гнева. Я попрошу третьего принца, чтобы подарил мне тебя. Циумо уже не скрывал своих первобытных инстинктов. Раз ему не досталось Кинчин, ему хватит и Луахуан. Хочу посмотреть, как долго Чу Тинхао пробудет на троне, перед тем, как его вышвырнут. Холодно вставил Мустанг. Новости о похищении Мустанга и Луахуан распространились по всей столице. Это было дело рук Чу Тинхао, который пытался выманить Вэньтяна. Чу Тинхао и правда решил, что Вэньтян станет угрозой для него в будущем. Гении, как он точно достигнут уровня небесного ковша, это всего лишь вопрос времени. Поэтому он должен умереть до того, как вырастет. Бунтари Цин восстановили свои армии из элитных воинов Звездной Академии. Среди них были даже культиваторы вроде Ренки Янсена. Королевским армиям было против такого не выстоять. К тому же, могущество армии было по-настоящему впечатляющим. Многие думали, что клан Цин прятал свою силу. Или, может быть, последователи Вукина с тех времен прятались для того, чтобы восстать сегодня. Без сомнений, все это означало, что шторм, который вот-вот поглотит страну Чу, уже начался. Бунтари Цин наконец показали свою истинную силу. Шторм продолжал разворачиваться, а молодая пара покинула темный лес, направляясь в королевскую столицу. За ними бежал белоснежный щенок. Глава 206. Осада. Напряженный воздух нагнетал атмосферу в королевской столице. Сердца людей содрогались, они чувствовали темные облака, которые угнетали их дух. Бунтари клана Цин пробили защиту многих городов и двигались на столицу. Их передвижения были непредсказуемыми. Страна Чу готовилась защищаться, но бунтари меняли планы и наносили удар по другим городам. Хранители дракона Чу и остальные элитные отряды страны Чу успешно возвращались в королевскую столицу. Королевская столица привлекала всеобщее внимание. Это была война за власть, и кто же победит к ней? Еще не войдя в город, Вэньтян уже услышал о том, в каком хаосе пребывает королевская столица. Он двигался ночью и незаметно проскользнул в город, тут же направившись в павильон божественного орудия. Ан Лиуян всегда хорошо относилась к Вэньтяну и плохо к королевскому клану. К тому же, у юноши был свой авторитет в павильоне. Все происходило в условиях абсолютной секретности. Когда королевский клан начал подозревать о присутствии Вэньтяна, уже было слишком поздно. Он получил свои товары, необходимые ресурсы для культивации, покинул павильон. Получив божественное орудие, воины клана Цин были словно тигры, которым подарили крылья. Они наконец укрепили отряды за пределами королевской столицы и приступили к осаде. На воротах столицы плечом к плечу стояли сильные воины вместе с императором страны Чу, Чу Тинхао. Они видели многочисленные черные отряды солдатов-бунтарей. Их количество было неиссякаемым. К тому же, Их глаза сияли огненным светом. Это был свет гнева и возмездия. Если они перейдут последние препятствия, то страна Чу перестанет так называться. «Нашли Вентина?» – спокойно спросил Чу Тинхао. «Еще нет», – поклонился ему воин. «Мы уже отправили людей следить за всеми передвижениями сети небесного транспорта и павильона божественного орудия. Если Вентян снова там появится, то мы его тут же схватим. Распространите новости. Через 3 дня произойдет казнь Мустанга, а Луахуан будет передана во владение Циумо. Непременно». Вскоре эти новости узнали во всей королевской столице. Лицо Циумо почернело, когда он услышал новости. Теперь все узнали, какое он похотливое животное. Его репутация была разрушена. Поэтому он решил, что поиграв с Луахуан, он тут же покинет страну Чу. Возле бамбукового домика вода в реке неспешно текла, в воздухе ощущался мир и гармония. Вентин сидел возле реки, а Мокинчин молча сидела рядом. Чу Тинхао использует Мустанга и Луахуан в качестве приманки. Это значит, что все моральные устои уже были разрушены. Такой лидер не мог вести за собой страну Чу. Скоро империя рухнет. Вентян встал и подошел к ближайшей хижине. Внутри ее сидела девушка в вуале. Увидев юношу, она подняла голову и посмотрела на Вентина с безразличием. Вентян давно знал о существовании этой девушки, которая повсюду следовала за ним с самого небесного озера. Она всегда следовала за ним, даже в темном лесу. Насколько же она сильна? Ты здесь из-за Фейкинмей? Девушка молча уставилась на него. Разве не ты всегда защищаешь меня? Почему ты так близко? Она смотрела огромными глазами прямо на него, не отвечая. Прости, что помешал. Вентян повернулся уходить. Многие люди имеют виды на это место. Я должна защищать тебя. Раздался чистый и мелодичный голос. Вентян повернулся с улыбкой. Ты поможешь мне разделаться с неприятелями? Она покачала головой. Ладно. Засмеялся Вентян. Меня зовут Цин Вентян, а тебя? Ресницы девушки дрогнули, словно она раздумывала. Киньер. Красивое имя. Улыбнулся Вентян и ушел прочь. Заметив возвращение юноши, Мокинчин подразнила его. Так я красивее нее или нет? На небесном озере они обе видели красоту Киньер. Она была такой красивой, что дыхание перехватывало. Однако, ее красота отличалась от красоты Мокинчин. Кинчин была более нежной и элегантной, юной. Ее красота могла уничтожить целые империи, а красота Киньер несла в себе смерть, ледяной холод. Она напоминала сошедшую с небес. «Ревнуешь?» – усмехнулся Вентян. Кинчин закатила глаза. Но она была счастлива видеть, что у Вентина хорошее настроение. В этот момент к ним подошла фигура. «Ну как?» – спросил Вентян. «Многие решили участвовать. Мастер павильона хотел, чтобы ты сказал, скольких ты хочешь нанять?» – спросила фигура. «Каков их уровень силы?» «С помощью созданных тобой божественных орудий мы нашли 20 воинов 3-го уровня Юаньфу, которые хотят присоединиться. 20 так и быть, а остальные воины, ниже 3-го уровня, мне нужны в количестве 30. Экипируйте каждого орудием 3-го уровня. Павильон заплатит за это за меня. Проблем возникнуть не должно, не так ли? Все будет сделано. Есть еще инструкции, мне нужна информация. Цена не имеет значения, помогите мне следить за действиями важных людей королевского клана. Я хочу детали, что они едят, где находятся и каковы их привычки», — ответил Вентян. «Понятно. Информацию вам будут доставлять немедленно. Все под контролем. Если ваши враги выступят против вас, мы тут же приготовим убежище для вас». Вентян кивнул. Он знал, что это место уже раскрыли. Как Киньер и говорила, многие уже положили на него глаз. «До встречи». Фигура поклонилась и ушла. Никто не знал, куда сейчас подует ветер. Война была непредсказуема и никто не знал, чем все закончится. В мгновение ока пролетели 3 дня. Сегодня в районе императора Чу многие охранники и солдаты стояли для защиты. Мустанг был связан на платформе рядом с креслом лазурного дракона. Его одежда была порвана, кровь стекала с его волос. Луахуан тоже выглядела измотанной, но все же на ее лице красовалась дьявольская улыбка. Иногда она поглядывала на Циумо, отчего тот ощущал холодок по коже. «Да что она может мне сделать в таком состоянии?» — хмыкнул Циумо. «Скоро ты будешь моей». Он посмотрел на ее красивую грудь с похотью в глазах. «Раз его репутация уже разрушена, нет смысла больше строить из себя джентльмена». Луахуан лишь холодно рассмеялась в ответ. «Циумо, ты умрешь ужасной смертью. Не веришь? Какой острый язычок. Сегодня ночью проверим, на что еще он способен». Глядя на ее фигуру, Циумо желал ее еще сильнее. Почему его высочества до сих пор нет? Циумо повернулся к креслу. В этот момент появились несколько сильных воинов. Ими всеми командовал Чу Тинхао. Сегодня, если Вэнь Тян появится, то от них ему не сбежать. Бунтарицы натакуют ворота города. Кто-то прошептал Циумо на ухо. Почему же их атака была такой точной? За пределами города слышались звуки борьбы. Воины Юаньфу прямиком залетали в город и убивали защитников. Отряды под командой клана Цин уже начали атаковать королевскую столицу. Глава 207. Как ты хочешь, чтобы он умер? Кровавый свет покрыл небо над королевской столицей. Насилие и напряжение витало в воздухе. Чу Тинхао спокойно стоял на воротах города. Несколько воинов стояли на его защите. Цин Ву. Его взгляд пронзил пространство и приземлился на фигуру вдалеке. Фигура посмотрела кровожадным взглядом обратно на Чу Тинхао. Чу Тинхао понимал желание Цин Ву. Он так много лет прятался и собирал силы прямо под носом у королевского клана. Его и правда стоит бояться. Пока Цин Ву сам ощущал необычную ауру Чу Тинхао, наполненную амбициями и интеллектом. Чу Тинхао хотел стабилизировать свою империю и сделать это любой ценой. Однако, Чу Тинхао не знал, что в городе, возле высокого павильона стояла фигура в белом и смотрела на него разочарованно. Это был первый принц Чу Вуви. Статуса у него не было, раз он не был наследником трона. Чу Тинхао не дал ему другого титула. Рядом с Чу Вуви стояли еще двое. Один из них был его младший брат, Чу Ман, а вторым был бессмертный Винник, третий из 10 сильнейших воинов. Винник всегда хорошо относился к Чу Вуви. «О чем ты думаешь?» – тихо спросил он. «Мой брат так жаждет успеха. Это нехорошо. Он слишком радикален, движется как гром и ветер. Если он победит, все будет как надо, но если что-то пойдет не так, наступит катастрофа. Почему бы тебе не занять его место? Я рассмотрю этот вариант только если все выйдет из-под контроля. Я обещал отцу лишь защищать нашу кровь. Пойдемте посмотрим, как там возле района императора Чу. Раз бунтари вовсю атакуют ворота, наверное, скоро и там что-то начнет происходить». Чу Вуви повернулся и ушел вместе с Винником и Чуманом. «А что насчет Вентина? Может, он тоже об этом подумал?» Вентян уже не был тем простым юношей. В королевском дворце было необычайно тихо. Иногда приходили посланники с новостями. Все новости привлекали внимание, ведь сейчас шла война. Многие отряды стояли возле дворца на защите. Вдруг воздух пронзил крик. Атака неприятеля. Тишина дворца была нарушена. Отряды посмотрели туда и увидели группу воинов в масках, бегущих вперед с необычайной скоростью. Хоть они не выпустили астральные души, но все равно летели по воздуху. Все воины отрядов побледнели. Они знали, что выжить им не удастся, потому что это воины очевидно были на уровне Юаньфу. Раздались пронзающие плоть звуки, хлынула кровь, окрасившая землю в красный. Черный дым был выпущен в качестве сигнала, и тут же все воины королевского клана поспешили на помощь. Сколько лет никто не мог сломить защиту королевского дворца. Сегодня это свершилось. К тому же, атака была точно распланирована. Она дополняла атаку бунтарей клана Цин на городские ворота, которыми было занято большинство воинов королевского клана. Кто посмел это сделать? Раздался гневный голос. Несколько сильных воинов остались защищать королевский дворец. Однако, в то же время в воздухе появилась фигура, источающая невероятно мощную ауру. Этот человек тоже был на пике Юаньфу. Многие решили, что эту атаку осуществляют также бунтари клана Цин. Павильон Водной Луны был резиденцией маленькой принцессы страны Чу. Она решила остаться там из-за последних событий. Однако, когда она заметила надвигающихся воинов в черном, она поняла, что ей грозит беда. Шторм был намного сильнее, чем она представляла. «Принцесса, скорее уходите!» К ней подбежала служанка и попыталась вывести ее из ступора. «Бесполезно!» – покачала девушка головой. Третий брат запугивал Цин Вентина мустангом, и теперь его враги используют тактику, чтобы разделаться с ним. Принцесса была похищена группой людей в черном, никто не посмел встать на ее защиту. От этого всем в королевском дворце стало очень страшно. Впервые они терпели такое поражение. Они думали, что же был так силен и имел так много сильных воинов. Если бы эти воины укрепили атаку на ворота, то давно прорвали бы защиту. Королевский дворец тут же отправил воинов на демонических зверях передать эти новости на ворота и в район императора Чу. Вскоре эти новости распространились по всей столице. В районе императора Чу многие воины сидели с угрюмыми лицами. Они поставили засаду для Вентина, а теперь была похищена принцесса. Стоит ли им отпустить Мустанга, стоит ли им убить его? В этот момент недалеко от района императора Чу прогуливался силуэт. Все замерли, увидев, кто это был. Цин Вэньтян наконец-то объявился. Никто не посмел остановить его и тех, кто был с ним. Он прошел к платформе, где были Луахуан и Мустанг. «Учитель, Луахуан, мне так жаль, вы здесь из-за меня», — извинился юноша. «Я знала, что ты придешь», — улыбнулась Луахуан. Она верила ему даже несмотря на низкий уровень культивации. Она посмотрела на Циумо и саркастически добавила. «Циумо, разве ты не говорил, что хочешь убить брата Цин? Он прямо перед тобой. Попробуй, а?» Циумо замер. Кажется, его ненависть к Вэньтяну достигла своего пика. Его высочество велело убить Цин Вэньтяна, если он появится. Холодно сказал Циумо, глядя на воинов Чутинхао, желая передать им это задание. Однако, никто не двинулся с места. Остальные воины сократили дистанцию между собой и Луахуан, холодно глядя на Вэньтяна. «Принцесса у тебя?» – спросил старик. «А ты как думаешь, чего ты хочешь?» «Обмен заложниками», – ответил Вэньтян. «Согласен на твои условия», — сказал старик, но ему нужно было дождаться приказа Чутинхао. «У меня нет времени ждать, и времени играть с тобой тоже нет. Если отказываешься, то сам будешь виноват за это». Старик замолчал. «Если что-нибудь случится с принцессой, ты умрешь вместе с ней. Ты себя переоцениваешь». Вэньтян выступил и подошел к Циумо. Мужчины в черных робах окружили Вэньтяна, зеркально повторяя его движения. Глаза Илюина холодно заблестели, когда он увидел подходящего Вэньтяна. Разве не глупец? Он не боялся, что воины королевского дворца наплюют на последствия и убьют его. Словно тень за Вэньтяном появился грациозный силуэт. Однако, никто не почувствовал ее существование ранее. Старик нахмурился, глядя на силуэт. Кто это такая? Аура ледяной принцессы, эфемерная красота, она словно сошла с небес. Она просто стояла там, не двигаясь, но ее присутствие источало опасность. Вэньтян улыбнулся. Он увидел присутствие Киньер и расцвел в душе. Может, сила Киньер приятно удивит его сегодня. Вэньтян продолжал идти к Циумо и даже встал рядом со стариком, но никто не осмелился напасть на него. «Как ты хочешь умереть?» Вэньтян холодно посмотрел на Циумо. В тот же момент души Циумо вырвались наружу, и он в гневе зарычал. «Почему же вы до сих пор не убили его?» Никто не обратил внимания на него. Силуэт Вэньтяна мелькнул, и он бросился на Циумо с невероятной скоростью. Тот тут же изменился в лице, завыл в гневе и в полную силу атаковал Вэньтяна. Их ладони столкнулись, и Циумо ощутил, как через его тело прошло доминирующее давление. Хруст. Циумо вывихнул плечо. Вэньтян схватил его за горло и ударил о землю, а затем потащил как мертвую собаку, подходя к Луахуан. Его желание убивать витало в воздухе. Душа Циумо дрожала от страха. «Сестра Луахуан, как ты хочешь, чтобы он умер?» Цин Вэньтян проигнорировал воинов вокруг и улыбнулся Луахуан, словно кроме них двоих здесь больше никого не было. Глава 208. Киньер. Легкая улыбка виднелась на лице Луахуан, когда он смотрела на Циумо, которого за горло притащил Цин Вэньтян. «Боюсь, что сегодня ты не узнаешь, на что способен мой язычок», — саркастически сказала Луахуан, но все же ее слова были холодны как лед. Послышался жестокий хруст пальцев, и Циумо душераздирающе закричал. Его вторая рука была сломана. «Сестра, как насчет устроить ему жизнь, которая будет хуже смерти?» Холодно улыбнулся Вэньтян. Как только он ушел из города гармонии неба, его сердце постепенно становилось все холоднее и холоднее. Оно почти превратилось в камень из-за насилия и жестокости вокруг. «Тебе решать», — нежно посмотрела на него Луахуан. «Нет», — ужас был написан на лице Циумо. Холодный и острый взгляд устремился на Циумо, и тот задрожал от ужаса. Вэньтян ударил ладонью его в грудь. Такая сила разрушила артериальные каналы Циумо, и в то же время Вэньтян поднял ногу и безжалостно наступил Циумо между ног. По округе разнесся крик полной боли. Циумо унижали на земле, прямо перед его семьей и друзьями. Все дрожали от страха, глядя на его ослабленное тело. Они понимали, что Вэньтян наконец повзрослел. Мустанг улыбнулся. Вэньтян был таким решительным и жестоким. Учитель радовался этому. Врагам нельзя показывать милосердие, все должны это понять. Цин Вэньтян больше не смотрел на Циумо. Он запрокинул голову и посмотрел на все еще связанных Мустанга и Луахуан. Сейчас за ним стояло несколько воинов, которые могли напасть в любой момент. А Вэньтян уже кое-что задумал. «Если хоть что-нибудь случится с ними, тут же убейте принцессу». Холодный голос юноши разнесся по всему полю, а затем он пошел к Луахуан и Мустангу. Мужчины в черном позади него были изумлены, это не входило в план. Они решили пойти за ним, но Вэнь Тян махнул рукой, приказывая им остановиться. А что если королевский клан сейчас нападет на него? На таком расстоянии они не успеют его спасти. Вэнь Тян рассчитывал на защитницу от феи Кинмей. Он хотел проверить ее силу. Эта безразличная и эфемерная красавица заставляла Вэнь Тяна полностью довериться ей. Она мало говорила и редко себя показывала, но всегда приходила на помощь в критические моменты. К тому же, даже если Киньер недостаточно сильна, без команды Чу Тинхая никто не посмеет убить его, ведь маленькая принцесса в его руках. «Стоять!» – старик гневно приказал Вэнь Тяну, но юноша не слушал. «Вэнь Тян!» – волнение отразилось на лице Луахуан. Он с ума сошел, она не хотела, чтобы он рисковал собой ради нее. «Вэнь Тян, вернись!» – крикнул Мустанг, но юноша продолжал двигаться вперед. Холодая аура обрушилась прямо на Вэнь Тяна, старик нахмурился. Он не мог поверить, что Вэнь Тян осмелится на это. Киньер, стоящая рядом, тоже начала двигаться. Ужасающее желание убивать старика заставило ее нахмуриться. «Ты и правда ищешь свою смерть?» Старик ледяным взглядом посмотрел на Вэнь Тяна. Он медленно поднял ладонь. «Если Вэнь Тян сделает еще один шаг, то он покалечит его». Вэнь Тян был все так же спокоен. Он сделал два шага вперед к Луахуан и стал открывать ее замки. Желание убивать старика поднялось до невероятной высоты. Он выбросил ладонь. Луч света промелькнул, а Вэнь Тян ощутил лишь ветер на своем теле. Послышался легкий звук, и тело старика было отброшено сквозь воздух, а затем он тяжело рухнул на ступеньки за креслом лазурного дракона. Все с изумлением смотрели на это, понимая, что только что произошло. Как это возможно? Толпа смотрела на силуэт, отбросивший старика прочь. Даже вуаль не скрывала прекрасного лица. «Я не позволю вам тронуть его», — раздался чистый и мелодичный голос. Он был холодным и притягательным. Услышав ее слова, Вэнь Тяну захотелось обнять девушку. Она была такой милой. Охранники рядом с Мустангом и Луахуан тут же стали отступать. Никто не смел безрассудно действовать в присутствии Киньер. Они лишь стояли и смотрели, как Вэнь Тян открывает замки и освобождает Мустанга и Луахуан. «Мы были вынуждены поглотить энергию разрушающего порошка, поэтому если бы ты не пришел, то наша культивация была бы окончена», — горько засмеялась Луахуан. Только теперь Вэнь Тян понял, почему замки и цепи держали воинов. Вдруг мимо проскочила тень, которая с невероятной скоростью двинулась на Вэнь Тяна. Юноша не двигался, продолжая помогать Мустангу и Луахуан спускаться с платформы. Раздался еще один раскат грома, и старик, задумавший снова атаковать, был выведен из строя. «Киньер, если вы сделаете это снова, я убью вас». От ее слов Вэнь Тян заулыбался. Старик вытер кровь с уголков губ, глядя на Киньер. Она все еще безразлично смотрела на него. «Мне не нравится, когда на меня так смотрит», — сказала она под тяжелым взглядом старика. «КХМ, КХМ». Старик был так зол, что стал кашлять кровью. Словами не описать, как он ее ненавидел. Ее действия были так тираничны. Какая сильная девушка. Вэнь Тян пошел прочь, поддерживая Мустанга и Луахуан. Охранники с ненавистью смотрели ему вслед. Они пошли было за юношей, но вокруг него собрались воины в черном, образуя защитный круг. Киньер тоже пошла за юношей. Никто не посмел остановить их. «Киньер, ты просто очаровательна», — улыбнулся ей Вэнь Тян. Девушка изучающе посмотрела на него. «Очаровательно, это хорошо или плохо?» Вэнь Тян был ошеломлен ее вопросом. «Очевидно же, что хорошо. Это значит, что ты очень, очень хорошая». Он чувствовал себя так, словно пытался обмануть невинную девочку. Киньер все еще не понимала, но все же легко кивнула в ответ. Слово «очаровательное» значит, что она очень, очень хорошая.